Глава 14. Валерия Красовская. «Мам, ты так рано?» — удивился Коля, встретив меня у дверей. «Да, папа меня привез», — честно отвечаю я. Глаза Коли лезут на лоб. «Почему?» — спрашивает он. «Он хотел поговорить со мной насчет моей работы. Папа не хочет, чтобы я так много работала». «Я тоже не хочу, мам», — просит меня Коля. «Мне скучно здесь одному по вечерам». «Я не буду столько работать, сынок», — обещаю я. «Твой папа будет платить на тебя алименты, и мне не придется работать две смены». «Хочешь посмотреть, что он мне купил?» — улыбается Коля. «Да, конечно». Коля приносит в зал пакеты и сверки из магазина и начинает мне показывать. «Вещи хорошие, магазин дорогого мужского бренда. Я вижу, как Коле приятно, что теперь у него будет классная одежда, а еще ему очень приятно, что именно отец ему ее купил, позаботился о нем. Возможно, у Коли с отцом все наладится». Мне бы этого очень хотелось. Коля хороший, добрый мальчик. И ему очень нужен отец, даже такой, как Марк. «Тебе нравится?» — уточняю я у сына. «Да, конечно!» — горячо заверяет меня Коля. «Тогда выбери, что наденешь завтра в школу. Я пройдусь утюгом». «А еще папа катался со мной на картинге. Было здорово!» «Надо же, какой отец молодец! Марку можно только поаплодировать. Вот только нюни развешивать и надеяться на него не стоит. Помогает хорошо, а нет, так я и сама справлюсь. Уже давно привыкла все делать и справляться совсем в одиночку. Вот только обидно, если Марк снова предаст сына. Привяжет его к себе, а потом ему надоест роль заботливого отца, и он снова уйдет в закат. Вот этого я бы для своего сына не хотела. Поэтому не буду хвалить Марка при сыне. В конце концов, Марк впервые за 7 лет сделал то, что я делаю постоянно на протяжении всей жизни Коли. Марк Красовский. «Алиса, тварь, такую идиллию сломала. Еще немного, и я бы поцеловал Леру. Лера была уже тепленькой, я видел это по ее глазам. Не знаю, что будет дальше, но сейчас меня дико тянет к бывшей жене. Если бы вернуться назад в прошлое, я бы не ушел от нее. Да, помогал бы Алисе с ребенком, но Леру бы не бросил. Возвращаюсь домой. Алиса, конечно же, на диване. Лада у себя в планшете. Смотрю на время, 10:30. Еще позже, чем вчера. «Марк, где ты был? Где ты пропадаешь в последнее время?» Нахмуривается Алиса. «А ну, быстро встала!» Рявкую я. Жену подбрасывает с дивана. «Ты чего такой грубый?» «Почему дочь не спит?» «Она уроки делает!» Глазом не моргает Врушка. «Ты меня за идиота держишь?» Негодую я. «А ну, пошли!» Хватаю ее за руку, веду в детскую. «Это она так уроки делает? С планшетом?» Смотрю на валяющийся посреди детской рюкзак. Похоже, что Лада кинула его, как пришла из школы, и больше не притрагивалась. «Я уже все сделала, папочка!» Врет Лада, глазом не моргнув. «А ну покажи!» — требую я. Лада беспомощно смотрит на мать, а та пытается тоже соврать. «Марк, училка собрала тетради, им ничего не задали!» «Ничего не задали?» — реву я. «Училка!» «Алиса, учительницу твоей дочери зовут Инна Григорьевна. Говори о ней уважительно!» «Марк, я вообще не понимаю!» Складывает руки на груди Алиса. «Ты второй день подряд приходишь поздно, орешь на меня, орешь на дочь. Что происходит?» «Происходит то, Алиса, что ты мне врешь. А еще учишь врать нашего ребенка. Она не сделала ни одного урока. Она не слушается учителя. У нее отвратительное воспитание, поведение хуже всех в классе. И ты совершенно не занимаешься дочерью». «Это неправда. Я все делаю. Я же делаю с тобой уроки, Ладочка». «Да, мамочка, конечно», — врет дочь. «Мне настолько противно слушать это вранье, что я мысленно, попросив прощения у учительницы, звоню ей в 10:50». «Да, Марк Николаевич». Инна даже рада меня слышать. «Инна Григорьевна, скажи, пожалуйста, ты собирала тетради Лады?» Перевожу я звонок на громкую связь. «Нет». «А задавала ей что-нибудь на завтра?» «Да, Марк Николаевич. У Лады много дополнительных заданий, так как она ничего не делает в классе». «Понятно, Инна Григорьевна. Спасибо, извини за столь поздний звонок». «Да ничего, Марк Николаевич. Доброй ночи». Я скидываю звонок. Алиса идет пятнами. «Как ты мне это объяснишь?» — ору я. «Марк!» — закатывает глаза Алиса. «Пускай училка и учит нашу дочь. Она за это деньги получает. Это ее работа, а не моя!» Я смотрю на жену и диву даюсь. Где были мои глаза? Как я мог променять красивую, добрую, честную, верную Леру на эту резиновую куклу? Пусть Инга Георгиевна учит Ладу. Это ее работа. У Алисы настолько деградировали мозги с этим телефоном, что она даже не в состоянии запомнить имя отчество преподавательницы, собственной дочери. Ты права, Алиса, чеканю я каждое слово. Раз это работа Инны Григорьевны, то и деньги я буду платить ей, а не тебе. Что? Бледнеет Алиса. Иди, сходи, уши проверь, советую я. Разворачиваюсь и ухожу. Куда ты, Марк? Бежит за мной женушка. Я ухожу от тебя. Ну иди к черту! В сердцах орет Алиса. Обуваюсь, хватаю свое пальто и покидаю дом, громко хлопнув дверью.